Эпилог. Тихий шорох за дверью спальни пробудил меня от рваного беспокойного сна. Я распахнул веки и настороженно приподнялся на локтях, осматривая помещение. Вайола крепко спала, отняв практически все одеяло и оттеснив меня на самый край ложа. За окном первые солнечные лучи готовились разогнать серую утреннюю хмарь и пока брезжили где-то за далеким горизонтом. Неопределенный звук повторился, и я четко осознал, что мне это не привиделось в дреме. Ловко перекатившись, я бесшумно спустил ноги на пышный ворс ковра и подкрался к двери. За ней совершенно точно кто-то находился, и, судя по всему, не один. Предчувствуя неладное, я заготовил несколько магических проекций. Сияющие конструкты закружились на кончиках моих пальцев. Если это очередное покушение, то наглецам сейчас очень не повезет. Тех, кто сумел вломиться в мое жилище, я убью самым жестоким и страшным способом. Клянусь собственной душой. Ладонь легла на ручку, и ровно в тот же миг я ощутил, что кто-то протянул дверь на себя. Пора. Я выскакиваю в коридор, попутно накачиваю боевые плетения энергии и раздраженно чертыхаюсь, потому что за пределами моей спальни топтались одни знакомые лица. Элисия, Гимран, Тарин, Исла и даже коротышка Эрмин. Кажется, визитеры, зная, как я не люблю, когда меня выдергивают из супружеского ложа, никак не могли определиться, кто именно потревожит мой сон. Но уже тот факт, что они заявились ко мне в предрассветный час, да еще подобным составом, пробуждал недобрые мысли. «Что стряслось?» — потребовал я ответа, развеивая готовые к атаке конструкты. «Вилайт пропал», — всхлипнула Элисия. Исла и Гимран хмуро кивнули, подтверждая их слова, и добавили. «Но шафы тоже нет». «Когда они исчезли?» — стиснул я челюсти. «Они ушли после заката, но должны были возвернуться к полуночи». «Мы подняли на поиски всех, кого можно, и сообщили патриарху», — заявила Исла. «Я отправил проверенных людей на улицы опрашивать прохожих и обходить местные трактиры, но никто экселленса Вилайда и его спутницу не видел», — внес свою лепту Эрмин. «Мы не хотели вас беспокоить, экселленс, но, боюсь, без вашей помощи мы не справимся», — виновато потупился Гимран. «Надо было сразу идти ко мне», — раздраженно обвел я взглядом всех присутствующих, отчего они сконфуженно опустили глаза к полу. Вот и обратная сторона авторитаризма. Вместо того, чтобы искать брата и Абиссалику по горячим следам, мои люди потеряли целую ночь, опасаясь спровоцировать мой гнев. И ведь не сказал бы, что я чрезмерно жестко веду себя с подчиненными и домочадцами. Наоборот, я излишне демократичен по меркам этого общества. Да и вообще редко когда ограничиваю инициативу своих подопечных. Хотя, может, они поэтому и пытались решить возникшую проблему своими силами. Хотели снискать мою похвалу. Черное небо обессали. Как же тяжело работать с людьми. Поди угадай, что у них в головах творится. Решив пока не устраивать разнос своим товарищам, я схватил первые попавшиеся вещи из гардероба и принялся облачаться. «Гимран, поднимай всех безликих, кроме неофитов. Тренировки откладываются до тех пор, пока мы не найдем Вилайда и на шафу», — раздавал я попутно поручение. «Исла, ты пойдешь в качестве поддержки Эрмину. Если возникнут подозрения, что кто-то от вас утаивает информацию, не стесняйся применять силу. Элисия, ты остаешься дома и принимаешь сведения от поисковых групп». «Мой экселленс, я надеялся, что это поможет нам, поэтому сделал несколько набросков. Прошу, взгляните». Тарин вышел вперед и протянул мне стопку сложенных пополам листов. Я развернул их и увидел на них портрет Вилайда. Черно-белый, выполненный наспех одним лишь углем. Но, тем не менее, лицо брата было на нем более чем узнаваемым. Это действительно очень хорошее подспорье в поисках. «Сколько здесь рисунков?» — осведомился я, перетасовывая бумаги в руках. 6, но я могу сделать еще». «Отлично. Распределим между поисковыми отрядами. Выполняйте». Мой командный окрик подействовал на всех. Даже Элисия и Эрмин, не являющиеся членами братства, рефлекторно выпрямили спины и убежали прочь. А я направился в свою рабочую мастерскую, которая по совместительству была еще и личным кабинетом. Там я спешно принялся рыться на столе, расшвыривая рукописи, дневники и нотные тетради, покуда не нашел небольшую книжицу в красном кожаном переплете. Я знал, рано или поздно она понадобится, но не ожидал, что так скоро. Порывисто раскрыв ее, я отыскал строку с именем Вилайда. Поскольку в целях конспирации вел свои записи на русском, далеко листать не пришлось. Члены семьи Нора Дамастра находились на первой же странице. Короткое волевое усилие, и в моей ладони формируется конструкт компаса. добавляю к нему уникальную идентификационную последовательность из истинных слогов, и заклинание разворачивается в небольшую зеленую стрелку. Живой. Ну, слава богам. Иначе бы указатель сиял красным. Надеюсь, с шафой тоже все в порядке. Теперь осталось только пойти по направлению его острия и найти, где именно застряли Вилайт и Альбиноска. Надеюсь, мы не опоздаем. Если бы меня разбудили сразу, как только они пропали, то зачинщик всего этого безобразия уже бы разлетелся по воздуху серым пеплом. За окном рассвет набирал силу, разрывая серую пелену ночи. Но птицы за окном не спешили заводить свои жизнерадостные песни. Они опасливо притихли, будто чувствуя, что скоро начнется охота. И она начнется. С улицы послышалось конское ржание и голоса. Это подоспели безликие. Они отправятся вместе со мной. Им нужно показать, что никто не смеет трогать моих людей. Это не моя прихоть, это закон. И тот, кто его нарушит, вкусит настоящей жестокости. Стальная маска ожгла кожу лица своим холодным поцелуем. С ней я не просто иначе смотрел на мир. С ней я мыслил по-другому. Маэстро пришел. Молитесь, пока у вас есть время. Конец шестой книги.